Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 18. Сдается мне, за тобой идет нешуточная охота, Адлоида. Важная, видать, ты персона. Ребята в масках, что вырубили весь обоз, тебя почему-то оставили в живых. Местные лучники тоже только коня завалили. Рыцарь этому усатому опять-таки ты зачем-то понадобилось. Я ведь слышал. Бурцев присел перед девушкой в наручниках. После долгой скачки ныли ноги, а Адлоиде, которая проделала весь путь, свешившись с лошадиного крупа, наверное, приходилось и вовсе не сладко. Вчерашняя тряска в повозке теперь должна казаться ей приятной прогулкой. Полячка привалилась спиной к шестому стволу раскидистого дуба. Сидела на сброшенных с лошади шкурах попонах и усердно дулась. На княжну благородных кровей эта чумазая оборванка с хвоей и трухой в грязных волосах походило мало, но подбородок держало по-прежнему высоко, а лицо воротило от обидчика так, что казалось, вот-вот хрустнут шейные позвонки. Не желая, мол, тебя видеть и слышать, значит, фамильярничать сейчас не стоит. Нужно по возможности соблюдать этикет, туды же его за ногу, или хотя бы элементарную вежливость. Извини за грубость, Адлоида, такой уж ты человек. Такой я. Иначе тебе из беды было не вытащить. Полячка передернула плечико. Никто тебе не просил меня вытаскивать. Очевидно, означало это телодвижение. Княжна, а давай будем общаться не на языке жестов. Ноль эмоций. Дает понять, что не станет говорить на ручниках. Хорошо, хоть адвоката не требует. Бурцев вздохнул. Попробовал еще раз завязать разговор. Ты вообще меня слышишь или как? Адлоида лишь крепче сжала губки. Глаза, по-прежнему отведенные в сторону, повлажнели, только бы снова не разревелась. Бурцев огляделся, лицо темнело, и сейчас вряд ли эта отчаянная сорвиголова и жуткая трусиха в одном лице решится на очередной побег. Испугается, если не вездесущих охотников за отпрысками знатных родов, то крыс и темноты. Пожалуй, до рассвета Адлоида останется с ним, и милицейские браслеты под годовым названием «Нежность» пока не понадобятся. «Давай так, княжна», — подмигнул Бурцев. «Я снимаю с тебя эти кандалы, мы заключаем перемирие хотя бы до утра, мило беседуем, постараюсь тебя не обижать. Но уж и вы, ваше высочество, проявите ко мне снисхождение». Скованные руки потянулись к его лицу. Обломанные, черные от грязи ногти мелькнули перед самыми глазами. «Сейчас же освободи меня, тупой мужлан!» «Нет, так дело не пойдет», — покачал головой Бурцев. «Я ведь могу и потерять ключик от кандалов. Так, случайно. Подленький, но необходимый сейчас шантаж». «Сними!» Все-таки это произошло. Хлынули долго сдерживаемые слезы, смыли непробиваемое высокомерие знатной полячки. «Тьфу ты! Что за беда такая?» Бурцев расстегнул наручники, зашвырнул стальную нежность подальше в кусты, осторожно и опасливо прижал к себе сотрясающуюся в рыданиях девушку. Удивительно, но Адлоида не отстранилась, наоборот, вцепилась в него тоненькими пальчиками. Только теперь Бурцев по-настоящему осознал, насколько ей паршиво и одиноко. Он неловко и неумело запромотал слова утешения, погладил княжну по голове, вытряхивая из спутавшихся волос труху. Полячка разревелась пуще прежнего. «Ну что так, Адлоидка, к чему столько слез?» «Обидно мне, Вацлав! Обидно и страшно!» Прохлопала мокрым носом княжна. «Я ведь одна осталась, совсем одна. Кроме как на тебя, мне и надеяться сейчас больше не на кого». «Так я о том же и твержу всю дорогу. Одна пропадешь, сгинешь. Вместе нам с тобой держаться надо. Вместе». «Ты верно в самом деле добра мне желаешь, Вацлав, и оберегаешь как можешь, но...» Она запнулась. «Чего, но? Что тебя смущает?» Все-таки жаль, что ты неблагородный рыцарь. С чувством выдохнула она. Неправильно это как, если княжескую дочь спасает человек низкого сословия. Не так все должно быть. А как? Нахмурился Бурцев. Ну как бы тебе объяснить, понимаешь, Вацлав, покровительство знатного пана из достойного древнего рода – это одно, а помощь мужика-ополченца – совсем другое. Это же выходит я, дочь Белого, должна быть обязана и благодарна какому-то… Это же позор, унижение. Ну почему меня спасает какой-то мужлам? Адлайда заревела снова. Вот тена, выговорилась, блин, излила душу. Бурцев криво усмехнулся. Какая милая непосредственность, мать ее за ноги. Чумазая девчонка тужится объяснить, что он забыдло, и какова она сама королева, и при этом рыдает в голос на его грязном плече. Сочувствую тебе, княжна, но тут уж ничем помочь не в силах. Таким, видишь ли, я уродился. Не рыцарем и не принцем на белом коне. Но поверь моему жизненному опыту, частенько помощь простолюдина бывает цене покровительства сильных мира сего. А что до благодарности, так не нужна она мне, твоя благодарность. Нет, правда. Хочешь оскорбить меня еще больше, да, Вацлав? Хочу, чтобы ты перестала плакать и рассказала хоть что-нибудь о себе. Хочу поговорить с тобой, просто по-человечески. Поговорить. Она разговорилась. Не сразу, постепенно. Сначала вопросы все больше задавал он. Адлоида отвечала неохотно, схлипывая и утирая слезы подолом. Потом сама увлеклась беседой. В тот вечер Бурцев узнал о своей спутнице много интересного. У микрофона был Махмутов Даниил.